Ее же всякая зараза убить могла, так? Ну, конечно. И сибирка. Вот это нет, мистер Биггинс. Сибирская язва протекает стремительно. А по вашим же словам, тёлка болела больше недели. Да вовсе она не болела. Понурая была, и все. А потом свалилась, как подстреленная. Чего уж стремительней-то. Да, но... А у Фреда Брамли дальше по дороге в прошлом месяце корова от сибирки сдохла или нет? Совершенно верно. Первый точно установленный случай в наших краях за несколько лет. Но корова успела сдохнуть прежде, чем он хоть что-нибудь заметил. А мне наплевать, мистер Биггинс упрямо выставил подбородок. Про это в газете писали. И чтобы все такие внезапные случаи проверять на сибирку, потому как она заразная и для людей смертельная. Желаю, чтобы мою тёлку проверили. «Ну ладно», — ответил я, совсем обессилев. «Если вы и требуете, микроскоп у меня с собой». «Микроскоп? Так это почем же обойдется?» «Не беспокойтесь, за такие анализы платит министерство», — ответил я и зашагал к дому. Мистер Биггинс кивнул с мрачным удовлетворением и тут же вопросительно поднял брови. «Куда это вы идете?» «В дом. Мне надо позвонить в министерство. Тут требуется их разрешение. Звонок я оплачу», — добавил я поспешно, потому что его лицо сразу посуровило. Пока я разговаривал с секретарем, мистер Биггинс дышал мне в ухо, а когда я спросил, как его полное имя, нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Это еще зачем? Одна морока!» — проворчал он. Я вернулся к машине и вынул нож для вскрытий. Большой, остро наточенный нож для разделки жаркого, которым я, естественно, живых животных не оперировал. Мистер Биггинс сглотнул. «Черт! Ну и ножище! Это что ж вы им делать будете?» «Возьму немножко крови». Я нагнулся, сделал надрез у основания хвоста, размазал кровь по предметному стеклушку, взял микроскоп и пошел на кухню. «А теперь вам чего требуется?» — кисло осведомился мистер Биггинс. Я поглядел по сторонам. «Свободная раковина, огонь и вон тот стол у окна». Раковина была заставлена грязной посудой, которую фермер, сердито ворча, извлекал из нее, пока я зафиксировал кровь, проведя стеклышко сквозь язык пламени в очаге. Я отошел к раковине и капнул на стеклышко метиленовый синий. По белому дну раковины расплылось голубоватое пятно, которое не смылось, когда я ополоснул стеклышко холодной водой под краном. «Вон как вы раковину испакостили!» — воскликнул мистер Биггинс. «Да хозяйка, когда вернется, меня поедом есть будет!» «Не беспокойтесь, оно сразу пройдет!» Я выдавил из себя улыбку, но он мне не поверил. Я высушил стеклышко у огня, установил микроскоп на столе и посмотрел в окуляр. Ну, разумеется, ничего, кроме эритроцитов и лейкоцитов. Ни единой сибириязвенной палочки в поле зрения. «Все нормально», — сказал я. «Можете звонить живодеру». Мистер Биггинс надул щеки и страдальчески махнул рукой. «Ну, задали вы мне чертову мороку, и все попусту», — пожаловался он. Уезжая, я подумал, и не в первый раз, что мистера Биггинса ничем пронять невозможно. Верх всегда остается за ним. И месяц спустя это убеждение окрепло еще больше, когда в базарный день он вошел в приемную. «У одной моей коровы язык одеревенел. Дайте-ка мне йоду, чтобы смазывать». Зигфрид поднял голову от книги вызовов. «Отстали от времени, мистер Биггинс», — улыбнулся он. «У нас теперь есть средства получше». Фермер принял привычную позу, втянул голову в плечи и насупился. Мне эти ваши новые штучки ни к чему».